сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Даг стоял в дверях, хмуро глядя на меня. «Проходите, Даг», — сказала я. «И закройте дверь». Он встал у стола, возвышаясь надо мной. «Даг, мне не следовало этого делать, но я должна кое в чем признаться. Я погуглила вас и узнала о той истории». Он молчал, смотрел в пол. «Что произошло?» «Объясни мне», — думала я. «Свой поступок, эту жестокость. Помоги мне понять». Хотя я не была уверена, что он сумеет. Не представляю, как вообще можно объяснить такое. Он вздохнул и принялся рассказывать. По его словам, месяца через 3 после возвращения из Ирака, полугодовой тур по Ираку, он сидел в пабе с друзьями в Глазго. Он много выпил, даже чересчур много, но зато впервые за долгое время чувствовал себя свободным и расслабленным. А потом к нему подошел этот парень. «Эй», — сказал он, — «я знаю твое лицо, я тебя где-то видел». «Вряд ли». Даг едва взглянул на него. «Нет», — не унимался тот, — «точно видел». Достал телефон и что-то поискал. Потом показал экран. Страница Фейсбука. «Мой лучший друг, Гленн Уилсон. Я так и знал, это же ты, да? На фото с ним. Я знаю, что ты». Даг едва смог заставить себя глянуть на фото. «Ну, значит, ты прав», — сказал Даг, чувствуя, как в животе киснет пиво. «Наверное, это я». «Так ты там был?» Парень приблизился вплотную. «Да, был. Я знал Гленна. Он был отличным парнем». «Вообще-то не был. Вечно нарывался на драку, но о покойниках плохо не говорят. А среди его знакомых их так много». «Вы служили в одном отряде?» Лицо парня, от которого несло застарелым пивом, находилось прямо перед ним. Голос такой громкий, в позе агрессия, вызов. Даг чувствовал, как среди посетителей паба нарастает интерес. Что-то назревает. «Да», — сказал он, стараясь сдерживаться, дышать спокойно. Психотерапевт советовал дыхательные упражнения в таких ситуациях. «Служили». «Но я не понимаю», — не унимался парень, улыбаясь. Хотя это скорее был оскал, нежели улыбка. «Я думал, все из этого отряда погибли. Думал, что их взорвали талибы». Даг закрыл глаза. «Вообще-то это была Аль-Каида». «Да, большинство погибли». «Так как же ты уцелела, а, приятель? Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Почему ты здесь, живой и здоровый, сидишь и хлещешь это сраное пиво, приятель? Когда мой лучший друг лежит мертвый в Чуркистане, ты можешь мне объяснить?» Даг почувствовал, как что-то набухает в груди. Что-то опасное, яростное. «Я не должен ничего тебе объяснять, приятель». Он пытался вдыхать через нос, выдыхать ртом, но, похоже, не сработало. Парень придвинулся еще. «А я думаю, должен. И у нас впереди весь вечер. Я никуда не уйду, пока ты не объяснишь мне все подробно. Потому что я любил этого чувака как брата. И знаешь, по-моему, на что это похоже?» «На что?» Он еще держал себя в руках. Еще сопротивлялся тому, что нарастало внутри. «На что же это похоже?» Парень с силой пихнул его в грудь. «На то, что ты грёбаный трус!» Именно в этот момент его окутал туман. Красный туман, как это называют, хотя больше походило на наводнение. Пожалуй, сейчас он был больше самим собой, чем много месяцев подряд, больше, чем до поездки в Ирак. Он рванулся вперед и схватил парня за рубашку. «Как тебя зовут?» Парень сглотнул, но не ответил. «Как твое имя, мальчик? Что, разговаривать разучился?» Парень что-то бессвязно прохрипел, и Даг понял, что слишком сильно стянул воротник. Он ослабил хватку и прорычал парню в лицо. «Как твое сраное имя?» Похоже, приятели не спешили ему на помощь. «У тебя есть друзья, да?» Он нагляделся. Он чувствовал себя так, будто мог схватить их всех, если понадобится, и хотел знать, понимают ли они это. «Я Эдриан». «Что ж, позволь сказать тебе, Эдриан, вряд ли тебе стоит соваться в то, чего ты не понимаешь, ясно? Я не обязан отчитываться ни перед кем, особенно перед таким мелким куском дерьма, как ты. Чем на жизнь зарабатываешь?» «Я... бухгалтер». «Отлично. Бухгалтер!» Он встряхнул парня, и тот заскулил. «Зря я так взбесился», — подумал Дак. Он чувствовал себя усталым и совсем трезвым. Поток схлынул. Этот человек не стоит его сил. Он отпустил его. «Сделай мне и всем одолжение. И перестань вмешиваться в то, чего не понимаешь. Усёк?» Ответа не последовало. Парень растирал горло, но дважды кивнул. У Дага ныла рука. Он потряс ею. Он не гордился тем, что сделал, но он смог остановиться. А потом услышал тихий голос. «Грёбаный трус!» Именно тогда, по свидетельствам очевидцев, а их было много, полный паб, он и потерял контроль. По их словам, всем показалось, что он пытается убить парня. Полиции пришлось оттаскивать его. Эдриан Кэмпбелл. Так его звали. Конечно, были смягчающие обстоятельства. Оказалось, что парень уже засветился в паре историй с драками. Кроме того, он его оскорбил и, конечно, выявили то, что раньше не диагностировали. Посттравматический синдром, из-за которого он не мог в полной мере отвечать за свои действия. Но Даг думал иначе. Неудивительно, что адвокат потребовал, чтобы он помалкивал в суде. Приговор — 250 часов общественных работ и сеансы у психотерапевта. А он тогда подумал, что лучше уж отсидеть срок, чем в кресле у мозгоправа. «Хорошо», — сказала я, когда Даг замолчал. На самом деле ничего хорошего не было. Я не знала, как относиться к услышанному. С одной стороны, при всей ее жестокости, история не лишена логики. Он страдал от ПТС, и его спровоцировали. По его словам, тот человек очень старался разозлить его, и с тем, что я прочла в интернете, история вполне согласуется. Но тихий голос внутри нашептывал: «Просто тебя тянет к этому мужчине, наперекор себе тянет. И потому ты готова простить ему то, что прощать нельзя». Даже его собственный откровенный и бесстрастный рассказ о случившемся указывал, на что он способен. Указывал даже определеннее, чем все эти жуткие статьи. О чем думал босс, когда дал мне в коллеги человека, совершившего подобный поступок, я не знаю, и речь сейчас не об этом. Важный вопрос — означает ли это, что он способен был убить гостя? Нет, конечно, не означает. По крайней мере, так кажется. Надеюсь, что нет. Конечно, если она его не спровоцировала.